Не-не. И 2 года назад. Не могло не быть. Молчали. Брось ругаться. И наши такие же. Тоже изобретут что-нибудь, трубят. А как не оправдает себя молчок, где-нибудь случайно узнаешь. Помнишь заполнение поролоном полости после удаления легкого? Тоже как хвалили, разрешение проблемы. Потом почти у всех пришлось выдирать этот поролон, нагноился. Но обратной статьи так и не было, не помню. Хорошо, что мы тогда не поддались. Всего 5 больным сделали. Проявили осторожность, подождем. Медицина знает много подобных историй. Новые лекарства, операции, потом оказывается бесполезные, а то и вредные. Без этого нельзя. Не все можно проверить на собаках и мышах. Только через грустный опыт отстаивается золотой фонд медицины. Врачи тоже люди, и они искренне увлекаются. Материал для экспериментов, к сожалению, не подходящий, но другого нет. Одно нужно — честность. Признайся, удержи других, но на это тоже надо мужество. Ох, как не хочется признаваться. Что ты скажешь Симе, Саше, Лене? Крутиться, небось, будешь. Ревматизм, временное ухудшение. Погано. Но не скажешь же им все. Рецидив. Умирать. Право ученого на ошибки. Нельзя его отнять даже в медицине. Не рисковать значит замедлить темп развития. Масса людей погибнет, не дождется. Человечество обойдется много дороже. Вот видишь, я успокоил. Искренне заблуждался. Риск для пользы человечества. Признал. Нет. Не успокоил. Но выхода другого нет. Или совсем отказаться, или вот так бороться и ошибаться. Страдать. Красивые фразы. Ни к чему. Только раздражают. Что будем делать с новыми клапанами? Что делать? Вшивать понемножку. Если верная смерть, то выхода нет. Новые клапаны, шариковые, наверное, будут лучше. Шарики же не испортятся. Их проверили на заводе у Петра Борисовича. И ткань тоже проверяли. Но все-таки во всех ответственных насосах инженеры ставят шариковые клапаны, а не из тряпок. Значит, надежнее. Москвичи тоже вшивают шариковые клапаны. Говорят, хорошо, нас уже далеко обогнали. Нужно выступить на сессии, рассказать о нашем провале. Неприятно будет, но деться некуда придется. А клапаны вшивать и дальше, если есть прямая угроза для жизни. Шариковые, конечно. Вставай, пойдем. Как ни откладывай, встречи с Симой не миновать. У Виктора сегодня опыт в камере. Зайти посмотреть. Прошлые были очень интересны. Отек легких снимает как волшебной палочкой. Посмотрим, что будет с кровотечением и шоком. Пока все идет, как предполагали. Может быть, расплатимся камерой за клапаны? Позвонить Ирине? Поговорить о Саше? Как-то приходила счастливая. Но это давно, он тогда хорошо себя чувствовал. Не хочется звонить, не хочется разговаривать. Нужно, все нужно. Позвоню. Где-то есть номер записан. Мне нужно Ирину Николаевну. Ах, это вы сами. Михаил Иванович говорит. Мне бы нужно повидаться с вами. По поводу Саши, конечно. Приедете? Отлично. Поднимитесь прямо в кабинет без халата через служебный вход. Приедет судовой.